Роберт Рид. Драконы из летнего ущелья. Суровая зима способна поднять на поверхность и валуны, и старые кости, вытолкнуть все, что лежит в земле, даже сквозь самый неподатливый грунт. Вскоре снег тает, и паводковые воды омывают землю, унося с собой гальку и глину. А затем, когда какой-нибудь исключительно везучий человек с хорошим зрением проедет мимо, весь мир может внезапно перемениться. «Вы только посмотрите», — сказал такой человек сам себе суровым низким голосом. «Это же коготь, не так ли? Зрелого дракона, не так ли?» «Боже правый, мистер Барроу! И рядом с таким сокровищем еще два когтя!» Барроу был верзилой с узким лицом и тяжелой шапкой черных волос, которые росли на голове, на шее и между лопатками. Его родиной были Северные острова, и ему пришлось покинуть родную землю совсем молодым, чтобы избежать одной войны, но лишь для того, чтобы принять участие в другой. Когда он перебрался в новую для себя страну, там как раз в это время начался крупный и затяжной гражданский конфликт, и волей-неволей он оказался в него втянут. В течение последующих лет на него обрушивались многочисленные беды и несчастья. Но он уцелел в боях, и когда стал увольняться из рядов армии Центра, благодарная страна предоставила ему не только гражданство, но и расплатилась золотыми монетами. Барроу купил себе железнодорожный билет в один конец, он нацелился найти свою судьбу в диких землях. Его путешествие по западной железной дороге закончилось в одном новом городке, который совсем недавно вырос в степи. Местность эта славилась стадами гироксов и залежами драконьих костей. Здесь он приобрел пару отличных верблюдов, запасся продуктами, чтобы съезд снова хватило на 6 месяцев одиноких скитаний, и вооруженный лопатами и готовый свернуть горы, отправился в путь, в омытые земли. Соскальзывая вниз со своего верблюда, он скомандовал «Стоять!». Животное негромко фыркнуло и встало, переступая копытами и пытаясь принять удобное положение. Барроу опустился на колени и осторожно потрогал драконий коготь, тот, что лежал посередине. Древний, как этот найденный предмет, великан по собственному опыту знал, что даже самый обветшалый коготь бывает таким острым, что им можно пораниться. Как и то, что ископаемые зубы могут проткнуть самые толстые кожаные перчатки, а края огромных чешуй опаснее полотна пилы, наточенного самым твердым камнем. Коготь был насыщенного ярко-фиолетового цвета, явный признак хорошей сохранности. При помощи любимой маленькой кирки Барроу раскопал аргелит вокруг и узрел коготь во всю его длину, а также место, где он крепится к передней лапе. Пусть Барроу и не был образованным человеком, но дело свое он знал хорошо. Перед ним крылатый дракон. Одно из тех чудовищ, что некогда обороняли небо над исчезнувшим ныне морским побережьем. Гигантская лапа предназначалась для того, чтобы хватать. По-видимому, драконы использовали свои 4 лапы точно так же, как это делают хитрецы и плуты, чтобы удерживать жертву, а также для других простых манипуляций. Такие пальцевые когти всегда были в цене, но за толстый коготь с большого пальца, коготь бога, любой покупатель выложит монеты, даже не задумываясь. С наступлением ночи Барроу продолжал раскопки при слабом свете коптящего костерка, ковыряясь в аргелите, отбрасывая его в стороны до тех пор, пока не открылась вся конечность. Лапа, обращенная подошвой вниз, такая большая, что на нее можно было встать. Пролежавшая целую вечность в земле, она все равно отливала тусклым красным цветом из-за чешуи. Этот человек не сомкнул глаз. Лишь только рассвело, он, повинуясь предчувствию, сделал с полдюжины больших шагов вверх по канавке, втыкая лопату в то, что выглядело как нагромождение обыкновенной глины. Лопата у него была крепкой, из отличной стали, но глухой звук возвестил: то, что находится внизу, намного крепче. Барроу брался то за лопату, то за большую киркомотыгу. Он работал ловко и быстро, так что утро у него ушло на откапывание огромного участка спины дракона. Несколько кинжалообразных позвонков торчало примерно из 3 десятков громадных пластин красноватой брони. Выбившись из сил, он сделал перерыв. Наелся досыта и выпил всю оставшуюся воду. Затем, вспомнив о том, что его верные верблюды тоже голодны и, наверное, хотят пить, он повел обоих вниз по канавке, нашел ровное место, где росла полынь, а в мелком щелочном озерце стояла жидкость, для человека, пожалуй, слишком противная, чтобы ее пить. Довольные верблюды и пили, и щипали траву, и бродили повсюду, насколько им позволяли длинные поводья. Барроу вернулся к своему сокровищу. Дважды он начинал копать в новом месте и дважды ошибался, ничего не находя. Скорее всего, голова чудовища пропала. С головами почти всегда так. Однако он попробовал в третий раз, и удача повернулась к нему лицом. Череп не только сохранился в земле рядом со всей остальной тушей, но он был все еще прикреплен к туловищу. Это существо ушло из жизни, когда его длинная мускулистая шея очень сильно рванулась влево. Смерть была мгновенной. В этом он не сомневался. Ему попадались образцы покрупнее, но эта голова — само великолепие. То, что Барро увидел перед собой, было размером с него самого, вытянутым и изящным, и немного напоминало голову пеликана, только симпатичнее. Огромная пасть щерилась чистоколом зубов, каждый зуб был больше его пальца. Глаза гигантского дракона исчезли, но остались большие глазницы — забитые аргелитом, они нацелились вперед, словно истребиные глаза. А за ними черепная коробка, в несколько раз превышающая по размеру голову любого человека. «Так как же ты умер?» — спросил он своего нового приятеля. Еще в городе один образованный малый просветил Барроу, рассказав о том, что на сегодня известно науке и какие существуют гипотезы. Иногда тела драконов оказывались погребенными в слое грязи, на суше или под водой, и эта грязь защищала трупы от голодных сородичей или прожорливых крыс. При отсутствии кислорода процесс разложения невозможен. И такие условия лучше всего. Без следов гниения, надежно спрятанный в глубокой могиле, целенький дракон может пролежать нетронутым, дожидаясь своего часа, когда мимо проедет какой-нибудь счастливчик на довольном верблюде. От жажды Барроу едва не стонал, но сейчас он не мог позволить себе остановиться. Следуя советам других старателей, он нашел место, откуда росли оба драконьих крыла. Эти крылья по-прежнему болтались в виде кожистой плоти, натянутой на длинных-длинных пальцевых костях. Приспособил заряд с динамитом, установив его рядом с пластинами брони на спине, и прикрыл свою работу кучей утрамбованной земли, чтобы направить силу взрыва вниз. После этого подвел длинный фитиль и запалил его. Раздался глухой удар, за ним посыпался затяжной град из комков грязи и мелких камней. Он подбежал посмотреть, что у него получилось, и стал тянуть на себя расшатанные пластины чешуи. Каждая из них, если нет повреждений, стоит половину хорошего верблюда. А затем взял тяжелую кирку, чтобы вытащить из громадного зверя раздробленные внутренности. Если бы труп в свое время нашел другой дракон и атаковал бы это сокровище снизу, сейчас искать было бы нечего. Многие миллионы лет назад драгоценные кишки были бы съедены и все дела. «Впрочем, — сказал сам себе Барроу, — денег, вырученных только за эти когти и чешую, мне хватит на целый год, если уж до этого дойдет». Но до этого не дошло. Внутри ископаемого зверя находилось то, ради чего он столько мучился и страдал. Позади окаменелого сердца располагался замысловатый орган размером с человека, нечто губчатое, непосредственно над своеобразными драконьими легкими. Этот орган состоял из блестящих золотых и платиновых пластинок, свернутых вокруг бесчисленных пустот. В одно мгновение Барроу стал обладателем такого богатства, о котором можно было только мечтать и видеть сны. Он неистово завопил и тут же пустился в пляс на спине у мертвого дракона. Затем рухнул рядом со своим сокровищем, рыдая от счастья, а когда в последний раз утер слезы с лица, увидел еще кое-что. Целую вечность тому назад прекрасная черная грязь накрыла мертвое тело, заполнила все полости, не давая проникнуть туда свободному кислороду. Без кислорода почти не было тления. В древнем аргелите плавали по крайней мере три круглых тела, каждое размером с самое большое пушечное ядро. Эти тела не были органами, но они находились внутри дракона. Барроу прежде слышал о подобных вещах, и ученый человек в городе даже показал ему кусок чего-то похожего. Но тот осколок был грязно-серый, тогда как эти три шара были белыми, как кость. Таким был их цвет при жизни, понял он. И такой же цвет у них сейчас. Дрожащей рукой Барроу коснулся яйца, которое было ближе всех, и долго держал на нем ладонь, пока оно чуточку не согрелось. В какой-то момент шлюха спросила: «И откуда ты узнал всю эту галиматью?» Менмарк посмеялся про себя, но недолго. Он закрыл большую книгу и сказал: «Ты имеешь в виду мои дипломы об образовании? Неужели ты желала бы их увидеть?» «После твоих денег, конечно. Твои дипломы об образовании, да». «Мальчиком я занимался с домашними учителями, а в юности посещал несколько университетов. Изучал науки и наслаждался общением с блестящими умами, лучшими учеными. А потом мой отец умер, я получил наследство и решил употребить все свое богатство и талант на благо великих свершений». Из всех подобных женщин в этом городке она была самой хорошенькой и отнюдь не глупой. Даже просто взглянув ей в глаза, Менмарк определил, что она обладает ясным и крепким умом. Впрочем, это была всего лишь одна из туземных девушек, миниатюрная, как и все представители этой расы. Отец продал свою дочь за порцию опиума или бутылку ликеру. Должно быть, жизнь ее прошла в нищете и страданиях. Вот почему его не слишком задевало, когда она насмехалась над ним, бросая замечания вроде: «С другими мне легче слушать, чем трахаться, но с тобой все совсем наоборот». Менмарк снова раскрыл книгу, не задумываясь о возможных колкостях. Он негромко спросил у женщины: «Ты умеешь читать?» «Я различаю монеты», — ответила она, «и свое имя, когда вижу его, если оно написано печатными буквами». «Посмотри на эту картинку», — велел он ей. «Что на ней изображено?» «Дракон», — бросила она со скучающим видом. «Какая разновидность дракона?» Менмарк не отставал от нее. Она разглядывала рисунок, надувая щеки, затем выдохнула и призналась: «Не знаю. Может, какой-нибудь летающий?» «Едва ли». «Да, наверное, не летающий. Крыльев не видно». Он закивал, объясняя: «Это малый ранний дракон. Как выясняется, один из видов предшественников, обладавший шестью лапами. Его раскопали на нашем континенте. Он покоился среди древнейших скал, дошедших до нас с эры драконов». Менмарк был привлекательным малым с золотистыми мечтательными глазами, которыми он уставился в одну из стен комнаты. «Если верить в естественные отборы в величайшие глубины времени», — продолжал он, «тогда этот экземпляр вполне мог бы быть предком для сотен видов, о которых известно в настоящее время, и для тысяч видов, которые нам еще предстоит открыть». «Ха!» — сказала она и снова села, откинувшись на нагромождение подушек. «Можно посмотреть книгу?» — попросила она. «Осторожно», — предупредил он, словно разговаривал с капризным ребенком. «У меня сейчас нет другого экземпляра, а это самый лучший из доступных справочников». «Просто дай подержать», — перебила она его. «Я буду аккуратно, обещаю». Слушайте «Модель для сборки» на радио Energy. Роберт Рид. «Драконы из летнего ущелья». Продолжение. Сначала медленно, потом быстрее молодая женщина листала страницы. Тем временем ее клиент продолжал говорить о вещах, которые она никогда не понимала. Что на этой самой земле некогда обитали драконы величиной с огромные здания. Мирные и прекрасно защищенные броней вегетарианцы, которые поедали исключительно деревья, судя по окаменелым остаткам пищи, обнаруженным в их пещерообразных желудках. Кроме того, существовали твари меньших размеров, которые бродили повсюду, сбившись в стада, совсем как черные гироксы, пасущиеся на высоких равнинах. Хищные же драконы были двух основных видов – четвероногие с саблевидными зубами и когтями бога на мощных лапах, а позже появились крылатые великаны с такими же зубами и когтями, но кроме того у них были цепкие конечности и ум, который вполне мог бы сравниться с женским. Если девушка и обратила внимание на этот выпад, то виду не подала. Опустив голову, она кивала, пока переворачивала страницы. В конце книги она увидела еще чьи-то кости и необычные наброски. «Что это за крошечное существо?» – поинтересовалась она. Мэнмарк откликнулся вопросом. «А на что похоже?» «На какую-то птицу», – предположила она. «Только зубастую», – указал он. «А где же ее крылья?» Она подняла на него взгляд, почти улыбаясь. «Неужели у нее не было крыльев? Или ты их еще не нашел?» «Я не занимаюсь такими мелкими тварями», – заявил Мэнмарк с ноткой раздражения. «Нет, существа этого вида и подобные им никогда не вырастали особенно крупными и никогда не были поистине важны. Некоторые мои коллеги считают, что из них произошли сегодняшние птицы, но когда впервые обнаружили останки этих существ, их по ошибке приняли за разновидность бегающей ящерицы. Вот почему в свое время охотники за ископаемыми останками прозвали их безобразными ящерицами». Она перевернула страницу, помедлила, затем улыбнулась, глядя на один рисунок. «Я знаю это существо», — сказала она, придвигая к нему книгу на смятых простынях. «Я видела нескольких землероек за свою жизнь». Маленькое млекопитающее съежилось под листом папоротника. Мэнмарк ткнул пальцем в рисунок, соглашаясь. «В самом деле напоминает нашу землеройку. Оно и понятно, поскольку этот давно умерший карлик является для них предшественником, как и для нас, и для всех животных, имеющих волосяной покров». «В самом деле?» – вырвалось у нее. «Вне всяких сомнений». «Вне всяких сомнений», – повторила она, кивая, словно постигла глубины океанов времени, а также всю неспешность и неумолимость действия законов естественного отбора. «Наши предки, как и предки всех птиц, были исключительно маленькими», — продолжил Мэнмарк. «Драконы господствовали на земле и в воде, и в небе они господствовали тоже, тогда как эти крошечные существа сновали туда-сюда в полумраке, терпеливо дожидаясь своей очереди». «Своей очереди?» Она решительно захлопнула книгу, словно та ей никогда больше не понадобится. Затем взглянула пристально и отстраненно и произнесла: «Я все думаю, опять и опять. Почему в нашем мире не осталось драконов?» Мэнмарк напомнил себе, что перед ним одна из коренных жительниц. Каждая примитивная культура имеет собственные представления. Кто знает, каких диких легенд и глупых мифов эта туземка наслушалась с самого своего рождения. «Никто не знает, что с ними произошло». Таков был его первый и лучший ответ. После чего, забрав у нее книгу, он добавил: «Но мы можем предположить, что случился какой-то катаклизм. Резкая перемена климата, некая катастрофа, обрушившаяся с неба. Нечто грандиозное заставило всех гигантских животных вымереть и освободить этот мир для таких, как ты и я». Беглое знакомство с картиной гибели мира, казалось, впечатлило ее. Она улыбнулась и открыла рот, чтобы сказать ему что-то, может, пригласить его снова занять место рядом с собой на огромной полупустой кровати. Но внезапно громкий стук сотряс дверь, единственную в комнате. Мэнмарк выкрикнул: «Кто там?» «Мое имя Барроу», — отозвался грубый мужской голос. «Барроу? Знакомо ли ему это имя?» «Мы говорили с вами пару месяцев назад», — сообщил незнакомец сквозь тяжелую дубовую дверь. «Я сказал вам, что собираюсь отправиться в омытые земли, и вы еще велели мне поискать...» «Да». «Кое-что особенное». Наполовину одетый и почти в панике, Мэнмарк вскочил с места и бросился открывать дверь, бормоча: «Тише, тише!» В коридоре стоял Барроу. Громадный мужчина, который не мылся неделями, а может и годами. Чумазый, уставший, голодный, он слегка смутился, увидев полуголую женщину, сидящую на кровати другого мужчины. Но затем словно вспомнил, что его привело сюда. «Вы говорили о деньгах», — обратился он к Мэнмарку. «О больших деньгах, если искатель найдет для вас...» «Да». Одно из них или больше? Тише, шикнул Мэнмарк. Яиц, шепнул немытый охотник за ископаемыми костями. После чего Мэнмарк втащил этого олуха в комнату, зажав ему рот рукой, прежде чем тот произнесет еще хоть одно неосторожное слово. Вот опять мир вымирает. Зефиру понравилась эта суровая мысль. Она посетила его, когда он прогуливался рядом с железнодорожной станцией и прошел с наветренной стороны мимо мерзких гирексовых шкур, сложенных высокими штабелями. Эти шкуры, все, что осталось от тысяч зверей, убитых охотниками, были поспешно выскоблены с профессиональной небрежностью и ждали, когда освободятся вагоны, направлявшиеся на запад. Жестокий бизнес и обреченный. За один только год уничтожены все стада поблизости, и совсем скоро северные и южные стада тоже ощутят на себе натиск длинных ружей и злобной алчности. Ужасное расточительство, если учесть, что большая часть мяса достается медведи-собакам или просто гниет на нещадном летнем солнце. Но, как и любое расточительство, оно снова изменит облик мира. На опустевшие земли придут другие животные и люди. Очень быстро они заполонят страну. И этот уже новый порядок просуществует один день или миллион лет, а потом он тоже рухнет и превратится в безнадежные руины. Таковы уроки истории. И наука в своей изящной манере не устает твердить об этих основополагающих истинах. Господин Зефир? Из здания железнодорожной станции вышел один из его помощников с важными документами в руках и с выражением нетерпеливого напряжения на лице. «Все уладил?» — спросил Зефир. И сразу же, не давая человеку ответить, добавил: «Мне нужен подходящий вагон для перевозки солидного груза. Мои сокровища нельзя просто сунуть под эти кровавые шкуры, они заслуживают лучшего». «Сделал все, что мог», — заверил помощник. «И что же это?» «Все». «Вагон прибудет через 3 дня», — принялся докладывать человек, вытягивая из стопки документов нужную бумагу. «Бронированный вагон, используемый при перевозке монет в западные земли для выплаты зарплат. Как вы хотели, там поместится и охрана, и драконьи чешуйки, а ваш личный вагон будет прицеплен непосредственно к нему». «А еще драконьи зубы», — напомнил Зефир. «И несколько дюжин когтей бога». «Да, сэр». «И 4 драконьи селезенки». «Разумеется, сэр, да». Каждый из этих 4 металлических органов стоил огромных денег, хотя ни один из них не был в хорошем состоянии. Все они уже нашли своих покупателей. 2 из них приобретены крупными фирмами в восточных землях. 2 по договору следовало переправить на Великий континент. Их купили богатые люди, живущие у Драконьей реки. В той самой зеленой и густонаселенной стране, где 60 лет назад начинал свой жизненный путь сам Зефир. Кто-то утверждал, что драконьи селезенки обладают магической силой. Другие считали эти реликты диковинными вещами, красивыми и драгоценными. Но все большее число людей полагало, что органы драконов стоят того, чтобы их изучать с научной точки зрения. Вот почему один из университетов в восточных землях заплатил Зефиру значительную сумму за полуразрушенную селезенку для того, чтобы исследовать обменные процессы этого органа и возможность их использования в современном мире. Зефир был торговцем, так как его отец и дед. Он имел дело исключительно с останками драконов. На протяжении жизни нескольких поколений, возможно, с тех пор, как зародилась цивилизация, случайно найденные чешуя или редкостные когти пользовались устойчивым спросом, как предметы почитания и, более того, как орудие войны. Даже в наши дни современное оружие не способно пробить качественную пластину чешуи, извлеченную из спины крупного дракона. В последних войнах бойцов одевали в костюмы из драконьей брони. Невероятно дорогостоящая форма предназначалась только для элитных воинских частей. И когда они строем шли через пустоши, их противники, стремясь поразить драконовых людей, стреляли в них из специальных ружей драконьими зубами и когтями. Современные армии намного богаче древних цивилизаций. И как следствие... Скромный сын простого торговца, снабжая в течение длительной гражданской войны обе стороны, превратился в финансового воротилу. Вооруженное противостояние прекратилось, по крайней мере, на сегодня. Но все правительства во всем мире продолжают мечтать о войне, их стратегические запасы продолжают расти, и по мере того, как молодые ученые узнают все больше о тех забытых временах, интерес ко всему, что связано с ископаемыми зверями, только усиливается. «Ну что ж, неплохо», — сказал Зефир своему помощнику, возвращая ему контракт с железной дорогой. «Остальные частности я проработаю», — обещал человек и, согнувшись, попятился назад, всем своим видом выражая полную покорность. «По телеграфу буду отслеживать продвижение вагона и поищу надежных охранников из числа местных жителей». Зефир займется тем же самым, но скрытно, просто чтобы подстраховаться и позаботиться обо всех этих частностях. «Потому что главное в любом успешном предприятии — это и есть частности», — напомнил себе старик. «Ведь как бывает с растяпами и неудачниками? Упустят из виду какую-нибудь мелочь и обязательно прогорят». Зефир занимал просторный дом на краю рабочего лагеря. Лучший дом в этом исключительно молодом городке, правда, располагался он в месте не столь желанном, поскольку, как и все жители лагеря, хозяин дома принадлежал к сомнительной расе. Войдя в парадную дверь, этот седовласый господин на мгновение задержался, чтобы полюбоваться рисунками, вытравленными на дверном стекле, в особенности изысканными драконами, плененными в самом расцвете сил. Распластанные крылья, невероятный огонь изрыгается из пасти. Легко коснувшись стекла, торговец ощутил под пальцем белесый глаз одного из драконов. Ожидающий его слуга объявил напряженным, неуверенным голосом. «Сэр, к вам посетительница». Зефир заглянул в гостиную, но никого не увидел. «Я велел ей ждать в подвале», — доложил слуга. «Другого места для нее я не нашел». «Кто она?» — спросил старик. А когда услышал имя, то сказал: «Веди ее сюда, немедленно». «Женщину подобного рода?» — с недоверием пробормотал человек. «Да, и это будет твоим последним заданием. Приведешь ее в гостиную, получишь плату за 2 недели, затем соберешь свои вещи и покинешь мое общество». Сердито выставив палец, он добавил: «А мораль свою нужно было держать при себе и не высовываться. Вспомни о моем честном предостережении, если когда-нибудь снова найдешь себе работу». Зефир мог разговаривать грозно и сердито, если это было необходимо. Он прошел в гостиную, сел на мягкий стул и стал ждать. Для сборки On Energy. Несколько мгновений спустя в гостиную вошла молодая женщина-туземка. Она лишь мельком взглянула на обстановку и статуэтки, вырезанные из кости, а потом сказала: «Я кое-что узнала». «Я так и думал». «Как вы и догадывались, это все варвар со своими деньгами». Она улыбнулась, возможно, подумала о деньгах. «Он обещал огромное вознаграждение охотникам за драконами, наверное, потому один из искателей сообщил ему об очень большой находке». «Где эта находка? Ты услышала?» «Нет». «У этого охотника есть имя?» «Барроу». «Если этот Барроу не идиот и не гений, он должен был подать заявку и получить разрешение на раскопки, а это значит, что остались записи в регистрационных документах. И будет проще простого подкупить служащего. Там яйца, выпалила она. Зефир был не из тех, кого легко удивить. Однако он не сразу нашелся, что сказать, и только повторил это слово. Яйца. Затем спросил: то есть ты хочешь сказать не одно яйцо? Три, а может и больше. Какого вида дракон? Крылатый. Неужели небесный демон? Произнес он с надеждой в голосе. Из того, что они сказали при мне, я уверена. Он откопал целиком тело самки небесного демона, а она умерла на последней стадии беременности. Девушка улыбалась, пока говорила, довольная всем, что случилось. Он даже не догадывался, что я понимаю, как это все важно, или что я вообще слушаю. Этот малый Менмарк, он такой зануда, самодовольный хрен. Последний вопрос, перебил ее Зефир. Какого цвета эти яйца? Они говорили об этом? Девушка кивнула и посмотрела по сторонам. Наконец подобрала игральный куб, вырезанный из белейшей гироксовой кости, и показала ему. Вот такого. Так и есть. Идеально, идеально сохранились. Менмарк болтал без умолку, и большая часть его болтовни была просто бессмысленным шумом. Баро относился к этому шуму как к разновидности ветра. Сносил его без удовольствия, но и оскорбленным себя не чувствовал. Из вежливости он кивал время от времени и вставлял краткие замечания, имевшие некий смысл, и Менмарк, видя такую поддержку, еще больше воодушевлялся. Он рассказывал, что значит вырасти богатым в старом мире, или почему медведи-собаки – самые омерзительные существа, или почему весь мир танцует вокруг солнца, или каково это быть гением в этом самом мире, когда такой великий, глубокий, поразительный ум окружен миллионами глупцов. Все же удивительно, какие испытания готов терпеть человек, особенно если ему обещана громадная куча платиновых монет. С ними работали еще пятеро человек. Четверо из них совсем молодые ребята, студенты какого-то учебного заведения, которых привлекли к непростой работе, профессиональным раскопкам. В обязанности пятого парня входило защищать всех остальных. Он был вооружен новеньким блестящим ружьем, а боеприпасов у него было столько, что хватило бы на 1000 человек. Несколько недель назад, прежде чем отправиться в дикие земли, Менмарк нанял этого человека в качестве охранника и платил ему за каждый день такой работы. Говорили, что он относился к разряду профессиональных убийц. Это немного удивляло. Пару раз в разговорах с ним Бару удалось вытащить из этого малого честные ответы. Рекомендации его оказались не столь впечатляющими, как он пытался их представить, но еще больше настораживало то, что этот человек чрезвычайно боялся вещей, которые в принципе не несли в себе угрозы. Источником повышенного страха были медведи-собаки, хотя Бару никогда не имел проблем с этими тварями, а еще туземцы. Сама мысль об этих обычно мирных людях наполняла его кошмарами. «А что, если они нападут на нас, пока мы спим?» — то и дело попрошал охранник, понижая голос и оглядываясь по сторонам. «Я ведь один. Мне тоже нужно спать. Что, если я проснусь и увижу, как один из этих проклятых негодяев перерезает мне горло?» «Не увидишь», — заверял его Барроу и, посмеиваясь, добавлял. «Они сразу же проткнут тебе грудь, ведь им захочется съесть твое сердце». Это были выдумки чистой воды. Нелепые слухи, ставшие реальностью благодаря тысячам дешевых романов. Но их охранник, похоже, ничего не знал об этой стране. Свой жизненный опыт он черпал из подобных романов, а также из глупых россказней, услышанных не то в трущобах, не то в ресторанах высшего класса, оставшихся на далеком, недосягаемом побережье. Менмарк, в свою очередь, был просто сама невинность и наивность. Но порой то, что он знал, оказывалось не только интересным, но и вполне ценным. Во время их второй ночевки в лагере рядом с драконом Менмарк наполнил свой высокий стакан чудесным розовым ликером и, окинув взглядом голову громадного зверя, лежащего на всеобщем обозрении, изрек. Как все-таки отличалась жизнь в те древние времена? Избитые слова ни уму, ни сердцу. Однако Барроу, как и ожидалось, кивнул и пробормотал несколько вежливых фраз, соглашаясь. «Ведь драконы были устроены совсем не так, как мы», — продолжал ученый. «Кто ж будет с этим спорить?» — подумал про себя Барроу. «В «Взять систему жизнедеятельности этих чудовищ», — сказал Мэнморк. Он посмотрел на Барроу и сверкнул широкой улыбкой. «Знаешь, как они дышали?» Они вдвоем остались сидеть перед костром. Студенты, уставшие за день, забились в свои спальные мешки, а охранник стоял на вершине ближайшего холма, пугаясь каждой тени. «Знаю только, что легкие у них были какие-то уж очень необычные», — признался Барроу. «Как и сердце, и селезенка». «Не просто необычные», — оборвал его Мэнморк. «Уникальные». Барроу придвинулся ближе. «Как и у нас, у них был позвоночник. Но не тот позвоночник в нашем понимании. В самом их строении существуют важные различия, глубокие и поразительные. Такое впечатление, что два отдельных спинных хребта развивались по самостоятельным, но параллельным линиям». В этих словах был некий смысл до определенной степени. «К северу отсюда», — продолжил Мэнморк, «мои коллеги нашли древние ископаемые останки внутри слоя прекрасного черного сланца. В отличие от большинства находок в пластах такого типа, там, наряду с твердыми оболочками и зубами, сохранились мягкие части мертвого тела. Ты слышал об этом месте, нет? Так вот, эти существа вымерли задолго до того, как появился первый дракон. Наш мир тогда только зародился, это было так давно, и внутри этого замечательного сланца находилось крошечное существо, похожее на червяка, у которого имелись зачаточные признаки спинной хорды, позвоночника. Некоторые так и называют его «первое позвоночное». «Как у нас», — догадался Барроу. «И рядом с этим экземпляром лежал другой, очень похожий по-своему. Червеобразный и невразумительный, но если приглядеться, полон неуловимых, очень красивых отличий». «Отличий в чем?» «Ну, например, в самой середине простейшего тела находится крошечная крупинка металла». «Вроде драконьей селезенки». «Только проще из обыкновенных металлов. Железа, меди и подобных им». Мэнморк допил свой ликер и уставился в костер. «У нашей драконихи легкие, конечно, были совершенно особенные. Вместо того, чтобы делать вдох и затем таким же путем выдох, она втягивала воздух через ноздри и легкие, а наружу выпускала его через ректальное отверстие. Впрочем, у нас еще недостаточно данных, чтобы быть полностью уверенными. Но кажется разумным предположить, что при таком бесконечно глубоком дыхании у нашей красавицы гораздо лучше получалось снабжать себя кислородом». Барроу закивал. Теперь ему было гораздо интересней. «И потом взять их знаменитую селезенку», — продолжил Мэнморк. «Ты когда-нибудь задумывался, зачем этим животным нужно было собирать драгоценные металлы? Какие возможные преимущества это могло бы им принести?» «Я немного размышлял об этом», — признался Исполин. «Золото и платина, иногда серебро», — рассуждал Мэнморк. «Эти металлы имеют ценность для нас, потому что являются редкими, это так. Но еще и потому, что они почти не окисляются под воздействием кислорода и потому сохраняют свой чудесный блеск. И для новейших производств в нашем мире эти элементы представляют большую ценность. Ты знал об этом? Они могут служить катализаторами для впечатляющих химических реакций всех видов. Вероятно, наша госпожа-драконица, соединяя воздух и кровь внутри полостей в своей селезенке, добивалась самых эффектных результатов. Возможно, даже она выдыхала пламя». Барроу качал головой, словно понимал каждое слово. «Однажды мы выясним, что происходило внутри этих существ. И подозреваю, что это знание, появись оно на свет, произведет революцию в нашем мире». «Когда-нибудь, возможно», — согласился Барроу. «Думаешь, в далеком будущем?» Мэнморк усмехнулся и основательно глотнул из своего почти осушенного стакана. «Не при нашей жизни, конечно. Ты ведь об этом думаешь?» «А что, разве это не так?» «Не так». Самопровозглашенный гений устремил взгляд на огонь. В его золотистых глазах жадно горела нелепая надежда. «Об этом мало кому известно. За пределами научных кругов, я имею в виду. Однако пару лет назад из живота гигантского дракона, питавшегося деревьями, было извлечено недоразвившееся яйцо. Оно было мертвым вот уже 100 миллионов лет, но цвет его все равно остался белым. Кислород, которым дышала родительница, после ее смерти к яйцу не поступал, и оно пребывало в некоем состоянии глубокой комы, что, в общем-то, не так уж удивительно. Нам известно, что драконьи яйца исключительно стойкие. Вероятно, эта особенность сохранилась с тех времен, когда их предки откладывали яйца небрежными кучами, закапывали в грязь и, покинув гнездо порой на десятилетия, дожидались подходящих условий. Поскольку эти создания имели биохимию очень отличную от нашей, намного превосходящую нас физиологию, они могли себе позволить такие вещи. «О чем вы говорите?» — перебил его Бэрроу. «Простите, я и половины ваших слов не понимаю». «Я говорю, что драконы эти были исключительно жизнестойкими». Охотник за драконами посмотрел на вытянутый симпатичный череп с глазницами, похожими на пещеры. «Я прежде не слыхал о таком. Неужели есть вероятность того, что эти яйца там, в земле, после стольких лет?» «Помнишь, я упоминал о незрелом яйце?» Менмарк говорил шепотом. Голос его выдавал легкое волнение и страшную радость. «Ну, о том яйце, что нашли у древоеда. Так вот, в газетах написали о его вскрытии. Я читал эту статью сотни раз. Для того, чтобы разрезать скорлупу, использовали алмазные лезвия, и, вопреки всему, что может подсказать вам здравый и нездравый смысл, да, внутри яйца все еще сохранялась жидкость и находился эмбрион с шестью ногами. Мертвый, но не поврежденный. Мертвый, но все выглядело так, будто умер он только вчера. Просто с похоронами все немножко затянулось». В сегодняшнем эфире модели для сборки на радио Energy рассказ Роберта Рида «Драконы из летнего ущелья». Продолжение в следующей части. Слушайте модель для сборки на радио Energy. Роберт Рид. Драконы из летнего ущелья. Продолжение. Три яйца превратились в четыре, а затем в пять, и совершенно неожиданно уже семь сокровищ лежало на подстилке из чистой соломы в приятной тени временно натянутого брезента. Это зрелище затмевало самые смелые мечты Менмарка, изумительные и восхитительные. Каждое из яиц идеальной круглой формы, все одинакового размера. Диаметр их равнялся длине от основания предплечья до кончиков пальцев руки. Они были тяжелее любого птичьего яйца, если только возможно представить себе птицу, способную откладывать такие огромные яйца. Этому есть объяснение, поскольку толстая белая скорлупа являла собой сочетание слоев частично из металла и частично из неизвестных сложных структур, на сегодня еще не изученных, керамики и необычных белков. И все это переплелось чрезвычайно изысканным образом. Само строение скорлупы содержало в себе достаточно тайн, чтобы принести известность человеку, разгадавшему их. Но Мэнмарк всегда думал о большем. О почестях и наградах, об оглушительном успехе, чем он сейчас и занимался, поглаживая теплую поверхность ближнего к нему яйца и шепотом обращаясь к нему. «Эй, ты! Привет!» Студенты стояли все вместе в ожидании указаний. За ними высилась грузовая повозка, а рядом с ней упряжка из мощных верблюдов, готовых везти драгоценный груз в город и на железнодорожную станцию. Бару сидел на козлах повозки, крепко сжимая обеими руками кожаные поводья. Мэнмарк заметил, что великан уставился куда-то вдаль. Интересно, что он такое разглядел со своего высокого места? Мэнмарк посмотрел в том же направлении, но ничего не увидел. Только склон из серой глины с торчащими кое-где юбками и гребень небольшого холма, образующий аккуратную линию. Он отделял омытую дождями землю от ярко-синего неба. Охотник за драконами всматривался туда, где ничего не было. Как странно. Мэнмарку стало немного не по себе, но почему, непонятно. Он обернулся к студентам, собираясь скомандовать, чтобы они нагружали повозку. И только тогда, слишком поздно, чтобы что-то предпринять, он вспомнил, как их очень дорогостоящий охранник пошел по пустынному гребню, прижимая к себе обеими руками длинное ружье. Глаза у него были встревоженные и напуганные. «Так где же мой охранник?» — спросил себя Мэнмарк. Мгновение спустя раздался выстрел. В воздухе просвистела пуля, и одному из верблюдов вздумалось уронить голову, а затем и всю свою грузную тушу. По непонятной причине эта громада рухнула на затвердевшую глину. Мэнмарк опустился на колени между огромными яйцами. Ничего другого ему не оставалось, все было слишком неожиданно. Студенты повалились на земь и уставились в небо. Баро оставался рядом с повозкой, натягивал поводья, упирался левой ногой и приговаривал, обращаясь к троим уцелевшим верблюдам. «Стоять! Куда пошли? Стоять, говорю!» Что-то в этом голосе привело Мэнмарка в чувство. Что-то в спокойствии этого человека позволило Мэнмарку поднять голову, и он крикнул Баро: «Что это? Что происходит?» И тогда послышался цокот копыт по земле. Многих копыт, ступавших одновременно. Он обернулся в другую сторону и увидел восемь верблюдов спокойно спускались по длинной лощине. Все на вид скаковые, на каждом из них по небольшому седлу, а также по всаднику в бесформенных одеждах и закрытой маске. Первое, о чем подумал Мэнмарк, этого не может быть. Разве он не предпринял тысячи мер предосторожности? Никто не знает о значении этих раскопок, так что, скорее всего, эта встреча — случайное совпадение, просто им немного не повезло. Эти налетчики — обычные воришки, которых легко перехитрить. Может, несколько золотых монет им будет довольно? Он стал прикидывать, сколько денег им дать, в голову лезла всякая бессмыслица, как вдруг всадник, ехавший впереди, опустил свое громоздкое ружье и выстрелил. Пуля ударилась о землю совсем близко. Комки грязи полетели Мэнмарку в лицо. Он отшатнулся назад, оступился и сел на землю. Охваченный паникой, он начал рыться в карманах, искать свой малюсенький пистолет, который таскал со времен Старого Мира, но так ни разу и не выстрелил из него. «Не надо», — послышался твердый и спокойный голос. Голос Барроу. «Пусть берут, что хотят», — сказал охотник за драконами таким тоном, как если бы перед ним стоял нервничающий верблюд. «Не отдам!» — вырвалось у Мэнмарка. «Все мое!» «Нет!» — отозвался Барро с крыши повозки. «Теперь уже не ваше, даже если и было». Всадники не говорили ни слова, только размахивали в воздухе оружием, жестами приказывая ему отойти от яиц. На каждого из них приходилось по одному белому шару. Они спешились, но только для того, чтобы закрепить свою добычу шелковым канатом, очевидно сплетенным единственно для этой цели. Двое всадников, ехавших позади, были одеты, как остальные, но все равно выделялись. Один из них был тщедушным, а движения другого выдавали в нем вполне здорового, но явно пожилого человека. Мэнмарк не сводил взгляда с них обоих, и благодаря опыту, накопившемуся за все годы, когда по одной древней косточке представляешь себе ее обладателя целиком и воплоти, прекрасно догадался, кто скрывается под этими одеждами. «Зефир», — прошептал он. «Сколько здесь еще соискателей? В одном маленьком городке или даже на этом клочке земли сколько здесь найдется других людей, способных по достоинству оценить всю важность этой находки?» «И ты», — сказал он шлюхе коротко, обиженным голосом. Она помедлила, но лишь мгновение. Сквозь прорези для глаз Зефир пристально смотрел на своего соперника и затем, словно решился на что-то, поднял руку и оглянулся на всадников, отъехавших вперед. «С какой целью? Может, чтобы приказать ему бить его?» Раздавшийся грохот ружейного выстрела застал всех врасплох. Всадников Зефира и Мэнмарка тоже. Воздух сотряс удар, и в ушах еще звенело, когда Барроу произнес: «Если мы хотим начать убивать, я начну с тебя. Кем бы ты ни был, старик, ты понял? Прежде чем меня возьмут на мушку, я размозжу тебе голову, а потом прострелю твое сердце». Барроу теперь стоял на козлах повозки, приставив собственное ружье к плечу. «Слышишь меня, незнакомец? Яйца твои. Забирай их. А в придачу я дарю тебе жизнь. Устроит?» «Вполне годится», — отчеканил голос. В душе Мэнмарк нещадно сыпал проклятиями, но стоял неподвижно, пока Зефир забирал последнее яйцо. Он также сдерживал свою ярость, когда всадники развернулись и пустились в обратный путь вверх по длинному склону, а ехавший последним человек сидел в седле спиной вперед, готовый стрелять в любого, у кого хватит смелости броситься в погоню. У Мэнмарка смелости не было ни на грамм. Когда разбойники скрылись из виду, он повалился на землю и стал биться в рыданиях самым позорным образом. Барроу спрыгнул с повозки и подошел к нему. Студенты опять были на ногах и переговаривались между собой. То один, то другой из них задавал вслух вопрос, ни к кому не обращаясь. «А теперь нам заплатят?» «Все пропало», — думал Мэнмарк. И тогда охотник за драконами опустился рядом с ним на колено и чуть ли не веселым голосом произнес: «Ладно, давайте обсудим мои условия». «Твои? Что?» «Условия», — повторил он. Затем рассмеялся уже в открытую и добавил: «Сколько вы заплатите мне, когда я верну вам эти яйца?» «Ну как ты мне их вернешь?» «Еще пока не знаю. Но обещайте рассчитаться по справедливости, и я, может быть, что-нибудь придумаю». Мэнмарк совершенно растерялся. «Что ты хочешь этим сказать? Их ведь не меньше шести, они даже с моим охранником справились. На что ты надеешься?» «Я сражался на войне», — ответил барон. «Многие сражались». «Но немногие делали на войне то, что делал я», — заметил охотник за драконами. «К тому же мало у кого это получалось лучше, чем у меня». Мэнмарк уставился в эти суровые темные глаза. И затем, раз уж у него не оставалось выбора, вообще ничего не оставалось, он выпалил: «Да! Сколько бы это ни стоило! Да!» Лучший паровоз, который можно было раздобыть за короткий срок, уже стоял на путях. Покрытая копотью машина из железа и огня, ритмично и шумно испускала пар, словно это было дыхание какого-нибудь огромного старого зверя. Поскольку частности имели значение, Зефир заранее нанял рабочих нарисовать на паровозе драконьи глаза спереди и маленькие красные крылья по бокам. А когда эта работа не была выполнена с должной тщательностью, он поручил другим людям исправить недостатки. Два машиниста поддерживали огонь в топке, а третий сидел на крыше тендера, готовый заменить того из них, кто устанет первым. К К паровозу прицепили бронированный вагон, нанимаемый для перевозки селезенок и чешуй. Эта обшитая сталью крепость на колесах была полупуста. Сейчас здесь находились лишь 7 белых яиц и 6 наемников, вооруженных до зубов. Сразу же следом шел личный вагон «Зефира», богато обставленный и доступный для обозрения. Только маленькая комнатка в конце вагона не имела окон. Она служила ванной. Первоначально планировалось отвезти драконьи селезенки на восток. Но эти яйца были слишком драгоценны, чтобы ими рисковать. Ведь варвары могли напасть на поезд и отнять их. Именно поэтому «Зефир» отдал приказ, чтобы его небольшой состав отправлялся в горы и далее в западные земли. Зашифрованные телеграммы уже посланы по назначению. Ко времени их прибытия в Большой бухте будет ожидать пароход, который повезет его в сказочную страну, где живут детские воспоминания. «Я не был дома целую вечность», — признался он своей спутнице. Молодая женщина улыбнулась в ответ и в очередной раз поблагодарила. «Спасибо за то, что взял меня с собой». «Это самое малое, что я мог бы для тебя сделать», — признался Зефир. «На самом деле ты меня попросила и поступила умно. Если бы Мэнмарк догадался, что это ты...» «И за это», — перебила она его и встряхнула увесистый кошель с монетами, который звякнул, словно соглашаясь. «Ты заработала каждую копейку. Мадам, за то, что вы совершили, желая мне помочь, я буду вам вечно признателен». Здесь пролегала единственная железнодорожная колея. Кое-где встречались запасные пути, и поезда, подчиняясь правилам, уступали дорогу друг другу по графику. Но «Зефир» предусмотрительно усыпал весь путь взятками, так что на данный момент его поезд был, вероятно, единственным на всей железной дороге. Модель для сборки. On Energy. Когда они набрали скорость, машина ускорила дыхание и темп, он посмотрел сквозь толстое оконное стекло и увидел, как справа от них проплыла надпись, сделанная от руки. «Вы покидаете летние ущелья», — прочитал он. «Самый быстро растущий город между небом и землей». «Забавно, это же надо такое написать». Зефир немного посмеялся и опять вспомнил. «Я не был дома с юных лет». «Я бы с удовольствием повидала великий континент», — сообщила девушка-туземка. «Что будет с этим существом?» Зефир уже не раз подумывал об этом, но веселое настроение располагало к более приятным мыслям. Она незаметно спрятала кошель с деньгами. «Знаешь, почему мы называем реку Драконьей?» — спросил он. «Не знаю», — ответила девушка. Почему-то он ей не поверил. Впрочем, эта проститутка зарабатывает на жизнь тем, что слушает во все уши, и ему, как старому человеку, ничего другого не остается, как просто поговорить с ней хотя бы сейчас. «Да, конечно, вдоль русла реки действительно находят значительные пласты с ископаемыми останками. Кости драконов, их когти и огромные чешуи являются частью истории моего народа. И, знаешь ли, мы ведь древняя нация, возможно, древнейшая в мире. С самого начала мы всегда почитали драконов как богов, а наши правители всегда считались их земными сыновьями и дочерьми». Молодая особа смотрела на него сияющими изумрудными глазами, приятно и обольстительно улыбаясь. «Больше всего мне нравится история, не знаю, правда это или нет, о юном правителе из 5-й династии». Зефир невольно устремил взгляд к северу, туда, где раскинулись неровные и побитые дождями земли. «Рассказывают, он нашел самку летающего дракона. И кости, и чешуя оказались целыми, как и сердце с селезенкой. А за селезенкой лежали яйца. По меньшей мере, 2 яйца. Правда, в некоторых источниках упоминается, что их было 6, но только из 2 вылупилось потомство. После 3 недель лежания на высоком холме, согреваемые солнечным теплом, и следует добавить из-за того, что правитель был очень хорошим человеком, яйца в конце концов проклюнулись. 2 малыша-дракончика выползли на белый свет. Это были братья, и они принадлежали ему. У правителя всегда было много слуг, которые ухаживали за ним. Но он принял мудрое решение. Он не позволил другим заботиться о своих новых друзьях, а стал растить их самостоятельно, своими собственными руками. Правда, одно неосторожное движение лишило его руки. Но эта потеря оказалась такой несущественной. Он запретил своим стражникам убивать обидевшего его дракона. И за такую доброту дракон этот и его брат любили правителя всю жизнь. Зефир помолчал немного, обдумывая, о чем бы еще рассказать. «Это было нелегкое время для моего великого народа», — рассказывал он. «Варвары бродили по степям и горам, а морские племена совершали набеги на побережье. Но говорят, причем многие свидетельствовали об этом, и не только представители моего народа, что однорукий правитель появлялся в небе верхом на крылатых чудовищах. Это были громадные звери, стремительные и необыкновенные. Они выдыхали удивительное пламя и были очень сильными, а чтобы утолить свой ненасытный голод, им приходилось съедать по 1000 неприятельских солдат каждый день. Деталь неправдоподобная, сказочная, я всегда так считал. Но сейчас, ознакомившись с научными трудами по физиологии драконов, я понимаю, откуда у них мог взяться такой непомерный аппетит». Девушка кивала, внимая каждому слову. «Я был недоверчивым мальчиком и подвергал сомнению историю о воинах-драконах правителя. Великим людям для спасения своей страны не нужны чудовища, полагал я. Но был неправ. Совсем недавно я вдруг осознал свою ошибку. Тогда 2 чудовища смогли спасти мой народ. А теперь представь, что могли бы сделать в наше время 7 драконов, особенно если некоторые из них самки, способные к воспроизводству, к тому же согласные на спаривание со своими братьями». Молодая женщина слегка поежилась и долго молчала, не говоря ни слова. Поезд продолжал движение на запад. Колеса стучали, паровоз пыхтел уверенно и непреклонно. «У нас есть своя история», — тихо произнесла она. «У моего племени, я хотел сказать». «О драконах?» «Да, вполне допускаю, что есть». «С самого детства я слышал рассказы о том, что этот мир прячет 1000 драконов в своей груди, и иногда, время от времени, по причинам, известным только богам, кто-то из них выходит на свет. Полагаю, в этом есть смысл. Если все, что я слышала от людей, правда, их яйца могут сохраняться в земле бесконечно долго». «Что ж, если от каждой плодоносной самки в результате эрозии почвы на поверхность всякий раз будет выходить хотя бы по одному яйцу, да, вполне разумное объяснение». «Такие высвободившиеся драконы умирают от одиночества. Всегда». Она произнесла эти слова с такой грустью, словно сама что-то знала об этих душевных страданиях. «Они убивают и сжигают все вокруг из-за тоски по себе подобным, а потом улетают слишком высоко, чтобы покончить с собственными несчастными жизнями. Вот почему эти драконы не возвращаются в наш мир». «Это очень распространенная история», — заверил ее Зефир. «Чуть ли не в каждом уголке мира рассказывают подобные сказки». «Но в моей истории есть то, чего нет у других», — словно оправдываясь, произнесла она. «Неужели?» «И много чего», — заверила она. Довольно долго они оба молчали. Молодой женщине говорить больше не хотелось, а Зефир был не в том настроении, чтобы забивать себе голову сказаниями всяких племен. Он уставился в другое окно, в сторону пустынного юга, как вдруг откуда-то спереди донесся глухой звук «Бабах!» Это взорвался мощный заряд динамита. Мгновенно заскрежетали тормоза, небольшой состав закачался, задрожал и едва не сошел с рельсов, внезапно утративших свою надежность. Молодую женщину сбросило с места, как и Зефира. Он первым поднялся на ноги и услышал выстрелы. Они доносились из бронированного вагона. Еще раз взглянул на юг, ничего не увидел, затем присел на корточки и посмотрел в другую сторону. К ним приближалась одинокая пешая фигура. Имея при себе ружье, идущий не думал стрелять. Человек твердым шагом шел по чахлой траве, не прячась от огня, который открыли наемники. Пули градом летели в него, но ему все было нипочем. При каждом попадании лишь сыпались искры и стоял пронзительный звон. И тут Зефир понял. На нападающем броня из драконьей чешуи. Умея ценить детали и частности, он сразу же обратил внимание на то, что этот человек удосужился еще и ткань натянуть между руками и грудью, будто крылья, а на маске, за которой скрывалось лицо, были нарисованы огромные злобные глаза на редкость свирепого дракона. Именно этим Барроу занимался во время войны. В составе элитного взвода он, бывало, втискивался в доспехи и брал в руки ружье, всегда такое тяжелое, что приходилось отдыхать через каждые несколько шагов. Плечом к плечу со своими братьями по оружию, подавляя в себе чувство страха и здравый смысл, он шел прямо на своих врагов, не обращая внимания на беспорядочную стрельбу. Его целью было добраться до места, где можно поубивать всех тех недоумков, которые так и не догадались вовремя сбежать. Опять эта война. Как же он ее ненавидит. На этот раз доспехи оказались не столь хороши, как те, что он носил тогда. Студенты Менмарка проявили мастерство, подбирая чешуи и прикрепляя их к его одежде. Недели и годы, проведенные в собирании старых костей, не пропали даром, но для того, чтобы сделать свою работу как следует, им не хватило времени. Пластины были наклонены под таким углом, чтобы направлять пули в ту или иную сторону, но не все они располагались так, как надо. Каждое попадание вызывало ушиб. Сначала один, затем другой удар, и в грудь чуть не сломали ему ребра, и Барроу пошатнулся. Как же ему хотелось, чтобы закончились эти мучения, ведь доспехи такие тяжелые, а он смертельно устал. Вообще-то его старый взвод был непобедимым подразделением. Но к окончанию войны те из солдат, кто не погиб от метких выстрелов и пушечного огня, по большей части попросту свихнулись от страха. Барроу стал исключением, одним из немногих, в силу того, что в него попадали реже, и справлялся он со своей работой лучше, убивая тех, кто желал его смерти. Сквозь узкие щели своей маски он пристально осмотрел огневые амбразуры, прорезавшие бронированный вагон. Сделал паузу, опустился на колено и очень тщательно, со знанием дела, прицелился и выпустил свинцовую пулю в одного из людей. В ответ Барроу получил два удара. Один в грудь, второй по макушке. Он покачнулся, сделал глубокий вдох, чтобы прояснилось в голове. Потом опять прицелился и выстрелил. Никого не убил, но кто-то за стальной стеной жалобно завопил. Те, кто остался в живых, наконец-то поумнели. Один из них стал выкрикивать команды, и все остальные стрелять вместе, единым залпом. Барроу сбило с ног и отбросило назад. И вновь послышался крик, а за ним удар, словно огромным молотком. «Если так будет продолжаться, в его избитом теле ни одной целой косточки не останется». Барроу уже видел свою смерть, но все равно не мог заставить себя подняться с пыльной земли. Как его угораздило очутиться в этом ужасном месте? Уже и не вспомнить. Он сел прямо, обреченный на новые страдания, но тут раздался еще чей-то крик. За ним последовал странный, пронзительный звук. Это был выстрел из очень необычного ружья. Пыль перед ним поднялась фонтанчиком и развеялась, а на земле между его ног остался лежать фиолетовый коготь бога. Проклятие! У кого-то из них есть противодраконовое ружье. Если он останется здесь, то погибнет. Подчиняясь рефлексам и элементарному чувству страха, Барроу вскочил и бросился бежать на подгибающихся ногах, пытаясь про себя считать секунды, необходимые тому, кто заряжает это огромное, ужасное ружье, чтобы вставить еще один дорогостоящий заряд перед тем, как передернуть затвор и прицелиться в него снова. И когда Барроу решил, что пора, он резко рванул в сторону. Очередной коготь, со свистом рассекая воздух, по касательной задел его справа. В локомотиве, украшенном драконьими глазами, сидели съежившись три машиниста. По правде говоря, они прибыли сюда совсем не для того, чтобы сражаться. Барроу наставил свое ружье каждому из них в лицо по очереди лишь на мгновение, и они тут же все разом спрыгнули с поезда и побежали назад в сторону города. Слушайте «Модель для сборки» на радио Energy. Роберт Рид. «Драконы из летнего ущелья». Окончание. Те, кто засел внутри бронированного вагона, снова открыли огонь. Но Барроу держался ближе к тендеру, и им было неудобно стрелять. Стоя в нескольких шагах от них, он достал из-за спины ранец, который был при нем все это время, размотал запальный шнур и разложил его на земле, после чего выстрелил в упор, чтобы поджечь. Затем низко наклонился и свободной рукой быстренько забросил ранец под вагон. После этого он отступил немного назад, так чтобы охранники видели, как он стоит перед ними, не таясь. «Под вами динамита сейчас столько, что его хватит поднять вагон на воздух и разорвать на 20 кусков», — пообещал он. И добавил: «Шнур у запала длинный, но мне бы не хотелось слишком долго ждать, так что решайтесь скорее и не делайте глупостей». Через миг загремели засовы, и открылась главная дверь. Из нее вывалились наружу пятеро мужчин, все безоружные, у одного из них плечо в крови. «Чешите отсюда», — посоветовал Барроу. Наемники бросились по рельсам догонять паровозную команду. Фитиль продолжал гореть. Огонь добрался до матерчатого ранца, немного пошипел, а затем погас. Барроу заглянул в бронированный вагон. Здесь находились 7 дубовых ящиков, и в каждом из них лежало по одному яйцу. Но он смотрел не на них. Взгляд его устремился к распростертому на полу человеку, которого он подстрелил через амбразуру. Мысли путались в голове. Он не знал, что и думать. Где-то поблизости передернули затвор и взвели огромный курок. Барроу обернулся, но слишком поздно. Взгляд наткнулся сначала на бездонное дуло ружья, а потом уже на старика-чужеземца, который с трудом удерживал оружие. С такого расстояния, да еще зарядами из драконьих зубов или когтей, смерть просто неизбежна. Но что-то подсказывало Барроу: если он сам не станет поднимать своего ружья, то и этот человек не решится стрелять. Еще одна минута жизни или две стоили того, чтобы ничего не предпринимать. «Я человек предусмотрительный», — отметил Зефир. «Ты меня перехитрил», — согласился Барроу. «В частности», — пробормотал старик, обхватывая двумя пальцами длинный медный спусковой крючок, «этот мир держится на маленьких, но решающих частностях». За его спиной стояла одна из таких частностей. Очень даже симпатичная частность, насколько успел заметить Барроу. И мешком, полным золотых монет, хватило Зефира по самой макушке. Длинное дуло опустилось, ружье разрядилось. Коготь бога вылетел и снова зарылся туда, откуда его извлекли. В древнюю землю. Мэнмарк сидел в грузовой повозке, отставшей от общей вереницы, и хлыстом подгонял уцелевших верблюдов, заставляя их скакать быстрее в направлении неподвижно стоящего поезда. Но им еще оставалось преодолеть весьма обширное пространство. В открытом поле негде было спрятаться. Тем временем он наблюдал в свой бинокль за великаном Барроу и девушкой-туземкой. Легкая тревога не покидала его. Затем он увидел, как Зефир пришел в себя, приподнялся и стал разговаривать с охотником за драконами. Все это время студенты Мэнмарка весело обсуждали свое блестящее будущее и строили планы относительно того, как распорядиться той частью славы, что выпадет каждому из них. Они говорили о драконах, которые вот-вот родятся, рассуждали о том, какими должны быть клетки для этих громадных зверей, и какую цену люди согласятся заплатить, чтобы посмотреть на них, и какие научные исследования можно будет провести с этими пришельцами из другого времени. О чем же Зефир толкует с охотником за драконами? Не иначе, как этот хитрый старый торгаш пытается перекупить его, предлагая большую сумму. А что, если он преуспеет в этом, и Барроу резко переметнется? «Посмотрите вон на то облако!» — привлек общее внимание один из студентов. Откуда-то с южной стороны послышался топот копыт. В воздухе клубилась пыль, которую сносило ветром на север, из-за чего трудно было разглядеть, кто это несется в степи. Скорее всего, небольшое стадо бегущих гираксов. Мэнмарк достал из кармана свой пистолетик и довольно долго прикидывал, какие у него варианты. Если дело дойдет до выбора средств, сыщет ли он в себе смелость? Наверное, нет. Если события последних нескольких дней научили чему-нибудь, так это только тому, что у него совершенно нет желания наносить кому-нибудь увечья или кого-то убивать. Он убрал пистолетик с глаз долой и снова взялся за бинокль. Изображение прыгало, но можно было видеть, что Зефир теперь молчит, а Барро всматривается на юг. Из всех троих говорит только проститутка, которая стоит между двумя мужчинами и размахивает руками, не переставая вещать. Вот теперь-то смутная тревога, завладевшая им, стала просто пугающей. И снова Мэнмарк щелкнул хлыстом, поторапливая своих грузных верблюдов, и крикнул, обращаясь ко всем: «Нам надо спешить! Скорее!» Но повозка была тяжелой, одного верблюда не доставало, и расстояние, отделяющее их от цели, было все еще очень большим. Завеса пыли почти приблизилась к неподвижному составу, сквозь нее проглядывали десятки, а может и сотни туземцев верхом на полудиких пони, на которых они предпочитали ездить. Целое племя скакало во весь опор к сокровищам, которые Мэнмарку теперь не суждено было увидеть никогда. Она говорила спокойно и уверенно. «Из всех предсказаний мне больше всего нравится одна легенда о том, что драконы когда-нибудь вернутся в наш мир. Они восстанут из-под земли, чтобы заявить свои права на то, что принадлежало им всегда, а пощадят они только тех мужчин и женщин, которые станут им помогать. Со всеми остальными племенами мира они будут сражаться, убивать их и съедать. И только избранные получат позволение жить так, как они сами того пожелают. Защитой им послужат великолепные крылья вновь пробудившихся богов». Зефир потирал ссадину на голове, пытаясь собраться с мыслями. Впрочем, в данную минуту никакие хитроумные уловки или обещания денег ему не помогут. Он понял это со всей неизбежностью, несмотря на ужасную головную боль. Обращаясь к человеку, одетому в драконью чешую, она сказала: «Твое уродливое племя пришло в мою страну и ограбило ее, забрав все самое ценное. Вы принесли нам свои болезни и пьянство, вы убиваете наши стада. Но теперь я намерена уничтожить все, что вы здесь понастроили, и уже мои дети вернут себе все земли между морями». «Сообразительная и жестокая девчонка», — подумалась Зефиру. «А ведь как ловко она провела всех, включая его самого». Барроу обернулся и посмотрел на приближающихся всадников. Защитную маску он уже снял, но дышать все равно было тяжело. Сказывалась усталость после боя, но теперь еще страх сдавил грудь. Он смог бы справиться с десятком наемников, если повезет. Но не с целым племенем воинственно настроенных мужчин и женщин, вооруженных ружьями и объединенных гневом. «Я нужен тебе», — пробормотал он. Молодая женщина не ответила. Зато Зефир среагировал. «О чем это ты? Кому ты нужен?» «Ей», — объявил Барроу. Затем он указал на всадников и добавил. «Если они хотят, чтобы у них все получилось, то должны принять мою помощь». Женщина рассмеялась и спросила. «С какой стати?» «В детстве, еще мальчиком, — сказал Барроу, — я выхаживал осиротевших птенцов. И я понял, что мои маленькие друзья лучше принимают от меня еду и мою любовь, когда я надеваю на руку носок, разрисованный так, чтобы было похоже на их пропавших родителей, матери, отца». Топот копыт становился все громче, все ближе. «Я огромный человек в таком огромном костюме», — продолжил он. «Смею думать, никто из твоих людей не сможет нацепить этот костюм. Так он велик. И к тому же я храбр до безрассудства. А у вас теперь будет 7 драконов, за которыми нужен уход, чтобы кормить их и защищать, обучать, если получится. Так почему бы вам не нанять кого-то... того, кто не прочь ежедневно рисковать всем?» Зефир теперь тихо смеялся. Несомненно, этот малый Барроу, по крайней мере, удивил его не меньше молодой женщины, а по смелости и вовсе превзошел. Женщина пристально разглядывала человека перед собой, одетого в драконью броню. На ее лице постепенно стало проступать выражение заинтересованности. Зефиру теперь оставалось только смеяться еще громче. Пыль уже приближалась к ним. Густая и мелкая, она заглушала голоса людей. И тогда женщина повернулась к своим соплеменникам и громко закричала, чтобы все слышали. «У меня есть драконы для вас!» — выкрикнула она. 8, как оказалось!» 8 драконов, чтобы построить новый мир!» Вот таким вот образом закончилась история Роберта Рида под названием «Драконы из летнего ущелья». С английского этот замечательный рассказ перевела Макбал Мусина. Ну, а что касается автора Роберта Рида, то живет он со своей семьей в городе Линкольн, штат Небраска, и является весьма плодовитым автором. В общем, остается только посоветовать вам, если вы найдете какие-то его произведения, почитать и получить удовольствие.